Сиддхартха открыл глаза и огляделся по сторонам. Улыбка разлилась по его лицу, и глубокое чувство пробуждения от долгого сна пронизало его до кончиков пальцев. И он пошел дальше, пошел быстро, как человек, который знает, что ему делать. «О, — думал он, дыша полной грудью, — теперь уж я этого Сиддхартху не упущу. Не желаю больше начинать мои мысли и мою жизнь с атмана и страданий мира. Не желаю больше умерщвлять себя и расчленять, ища под обломками тайну. Не йога-веда будет отныне наставлять меня, не адхарва-веда, не аскеты и вообще никакое либо учение. Я буду учиться у себя самого, стану своим собственным учеником, познаю себя, познаю тайну Сиддхартхи». Йога-веда, такой веды не существует. Йога, буквально сосредоточение, усилие, одна из шести ортодоксальных, то есть признающих авторитет вед, систем индийской философии, осмыслявших природу и функции йогических методов. В более узком практическом плане – система физических упражнений и духовной концентрации, направленная на регуляцию физических и психических состояний организма. Ахтарва-веда, веда заклинаний, собрание гимнов и волшебных песнопений, предназначенных для домашнего богослужения и других практических нужд. Он огляделся вокруг, как бы впервые увидев мир. А мир был прекрасен, мир был ярок и многоцветен, чуден и таинствен. В нем была синь и желтизна, и зелень. В нем струились небеса и реки. Недвижно замерли леса и горы. Все прекрасно, все полно тайны и магии. А в середине он, Сиддхартха, пробуждающийся на пути к себе. Все это, вся желтизна и синь, все реки и леса впервые влилось в глаза Сиддхартхи и было уже не наваждением Мары, не покрывалом Майи, не бессмысленным и случайным многообразием мира явлений, презренным для серьезного вдумчивого брахмана, который отвергает многообразие, ища единство. Мара в буддийской мифологии — главное препятствие на пути к просветлению, божество, символизирующее собой зло и все то, что обрекает живые существа на смерть. Майя в ведийской мифологии — сила, препятствующая постижению человеком своего единства с Богом, иллюзия, обман. В послеведийский период нередко выступает как скрытая под покрывалом прекрасная женщина и обозначает иллюзорность, неистинность бытия, действительность, принимаемую как грезу верховного божества. Синь была синью, река была рекою. И даже если в сине и реке внутри Сиддхартхи сокрыто живое, единое и божественное, так ведь лад и смысл божественного как раз в том и заключается, чтобы здесь быть желтизною, а здесь синью. Там небесами, там лесом, а здесь Сиддхартхой. Смысл и сущность не прятались где-то за вещами. Они были внутри их, внутри всего. «Как я был глух и бесчувствен», — думал резво шагающий путник. Когда человек читает манускрипт, стремясь доискаться его смысла, он не пренебрегает знаками и буквами, не зовет их обманом, случайностью и бесполезной оболочкой. Нет, он вчитывается в них, изучает их и любит букву за буквой. А я, желавший прочесть книгу мира и книгу собственного моего существа, я в угоду предвзятому смыслу отверг знаки и буквы, звал мои глаза и мой язык случайными и бесполезными явлениями? Нет, это миновало. Я пробудился. Я в самом деле пробудился и лишь сегодня рожден. Думая эту думу, Сиддхартха опять остановился, внезапно, будто перед ним лежала на тропе змея. Ибо ему внезапно открылось еще одно. Он, в самом деле как бы пробудившийся и новорожденный, он должен начать жизнь вновь, и с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавана, рощу возвышенного, уже пробуждаясь, уже на пути к себе, он намеревался и считал это свое намерение естественным и нормальным после долгих лет аскезы воротиться в родные края, к отцу. Теперь же, вот в этот самый миг, когда остановился, будто увидав на тропе змею, он пробудился и к пониманию следующего. «Я уже не тот, что прежде». Я не аскет более, не жрец, не брахман. Что же делать мне в родном доме, у отца моего? Учиться? Творить жертвоприношения? Погружаться в медитацию? Все это миновало? Все это уже в стороне от моего пути? Недвижимо стоял Сиддхартха, и на одно мгновение... На один вздох сердце его похолодело. Он почувствовал, как оно холодеет в груди, точно маленькое живое существо, птичка или зайчонок, когда он увидел свое одиночество. Годами был он одинок и не чувствовал этого. И вот теперь почувствовал. До сих пор, даже в глубочайшей отрешенности, он был сыном своего отца. Был высокородным брахманом, духовным лицом. Теперь же он был только Сиддхартхой, только пробужденным и не более. Он глубоко вздохнул и на мгновение похолодел и вздрогнул. Никто не был столь одинок, как он. Ведь нет такого аристократа, что не принадлежал бы к знати. Нет такого ремесленника, что не принадлежал бы к ремесленникам. И не имел бы прибежища у своих, не делил с ними жизнь, не говорил их языком. Нет такого брахмана, что не относился бы к числу брахманов и не жил бы с ними. Нет такого аскета, что не имел бы прибежища в монашеском сословии, и даже самый сирый отшельник в лесу не был один как перст. Даже его окружали родственные души. Даже он принадлежал к некоему сословию, которое было для него родным.